14. Генералы и полковники-коммунисты. После ряда крупных боев на участке Энской дивизии наступило затишье. Люди отдыхали. Первый Энский полк стоял в дивизионном резерве. Мотовилов с Барановским лежали на солнце около винтовок, составленных в козлы. Фома на костре кипятил чай. Саженев в 200 от офицеров плотное кольцо солдат окружило аэроплан, у которого возился авиатор-француз. Я, Иван, в германскую войну вольнопером служил, видал виды, но скажу тебе прямо, что так гадко, как здесь, я себя никогда так не чувствовал. Так у меня нервы еще не трепались, говорил Мотовилов. Обстановка этой войны сплошной кошмар. Черт знает, что такое. Вступаешь в бой и не знаешь, кто у тебя сосед справа, кто слева. Нет уверенности, что там устойчиво, что тебя не обойдут. Хорошо, и если из штаба сообщат хоть об одном соседе, но о другом-то мы сами догадаемся. Как только скажут, что сосед справа неизвестен, уж так и знай, либо Николай Угодник, либо Красные. Аэроплан плавно поднялся вверх, разорвав кольцо солдат, треща мотором, полетел в сторону первой линии. Барановский молча курил, смотрел на облака, серые клочками пуха, плывущими по небу. Вообще ничего в этой войне нет, похожего на ту. Артиллерии мало, оппозиционной борьбе речи нет, техника вообще слаба. Но страху гораздо больше. Я никогда, например, в германскую войну не боялся попасть в плен. А тут холодею от одной мысли только засыпаться красным. Какая тут к черту техника, обученность солдат, когда и мы, и комиссары во время боя стоим, в цепях расхаживаем, даже на лошадях ездим, и ничего. Попадает у нас очень редко. Нервность какая-то чувствуется у всех. Стойкость почти никакой паники, все поддаются очень легко. Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены на чем-то внутреннем, неуловимом. Я прямо даже затрудняюсь объяснить, что это такое. Почему мы иногда бежим после 2-3 минут перестрелки и другой раз держимся днями в самой отвратительной обстановке? Помнишь, под Шелеповым 3 дня в болоте лежали под каким обстрелом? Барановский не ответил. Фома снял котелок, стал разливать чай. Пили долго молча. Мотовилов клал себе в кружку сахар по нескольку кусков. Аэроплан вернулся из разведки, с треском опустился на прежнее место. От нечего делать офицеры побрели к нему. Француз снял теплую шапку, стоял с открытой головой и, поправляя пенсне, рассказывал на ломаном языке обступивших его солдат о своих впечатлениях во время полета. «Видите, пуль, красный пуль». Летчик показывал на крылья своей стальной птицы, сплошь изрешеченной пулями. Жаль, гранат не взял. Револьвер пук-пук. Пухлая белая рука француза трясла черный браунинг закопченным стволом. Агитатор вытащил из рукоятки пустую обойму. Все пук-пук-пук, красных пук-пук. Жаль, гранат не был. Много красный, можно было пук-пук. Барановский брезгливо опустил концы губ. Не люблю я этих французов. Каждый из них приехал собственным аэропланом. Приехал как на охоту. Дикарей русских пострелять. Черт знает, что такое. Видишь, его послали воззвание раскидывать на фронте. А он увлекся, стрелять и стал из револьвера. Жалеет, что гранат не было. Гадина упитанная. Не переваривая этих жуиров, искателей приключений охотников за черепами. Нечего здесь философствовать, Иван, по-моему. Чем больше с нашей стороны дерется, тем лучше. А как и кто, не все ли равно? Солдаты разглядывали машину, щупали круглые дырки в тонких пленках крепких крыльев. В обед офицеры поехали в штаб дивизии на доклад пленного командира Красной бригады. По приказанию Мочалова пленный информировал офицеров о строительстве Красной армии, об условиях жизни в тылу в Советской России. Эти вопросы живо интересовали офицеров. Каждый с нетерпением ждал очереди своей группы. Ездили на доклад по нескольку человек группами, так как всех нельзя было снять из части. Мотовилов ехал с Барановским в одном ходке. на собственной лошади, захваченной его ротой в последнем бою. Мотовилов ехал и злорадствовал. Вот воображаю порядочки-то у красных. Вот уж, наверное, балаган-то развели товарищи. Не думаю, неопределенно возражал Барановский. Чего там не думаю, сердился Мотовилов. Забыл разве? Не жили, что ли, мы при них в 17-м году? Теперь не 17-й, а 19-й, Борис. Все равно один черт. Я думаю, что и в 19-м году Кашевар не сможет командовать полком, а волостной писарь вести дипломатическую переписку с соседними державами. Не знаю, задумчиво тянул Барановский. Мотовилов разозлился. Это черт знает, на что похоже, Иван. Неужели ты думаешь, что эти сиволапые всему выучились за 2 года? Разве я когда-нибудь поверю тому, что можно в 2 года выучиться командовать армией и управлять огромной страной? Ерунда. Никогда этого не может быть. Офицер злобно ткнул кулаком в спину своего вестового, сидевшего на козлах. Куда ты, олох, едешь? Я же тебе приказывал к школе, а ты к Попову дому поехал, болван. Кучер сделал небольшой круг на площади и остановился у дверей школы. Докладчик, пожилой полковник, уже пришел и стоял за кафедрой, сверкая новенькими золотыми погонами. Скотина, уже успел нацепить 2 просвета, ворчал Мотовилов, садясь за парту. И мысленно продолжал, я бы ему, мерзавцу, никогда не позволил погоны надеть. Пускай носил бы свои красные тряпки, чтобы видели все, что он за птица. Я бы ему красную звезду в поларшины на спину нашил и заставил бы так ходить. Докладчик начал. Господа офицеры, прежде чем приступить к развитию моей сегодняшней темы, Советской России и Красной Армии, должен предупредить вас, что я даром слова не обладаю, а потому прошу задавать мне вопросы обо всем том, что я пропущу или не сумею передать связно. Заправляет Петра Кириллова Зеленого. Говорить не умею. Поди насобачился на митингах-то в Савдепе, язвил в полголоса Мотовилов. Ну-с, мы, конечно, здесь, господа, одни, без свидетелей, и стесняться не будем. Смело вскроем наши недостатки, разберемся в них, проведем небольшую параллель между нами и ими. Полковник показал рукой на запад. Должен сказать, господа, что воюете вы скверно. Уж я подставлял вам свои фланги. Думаю, пускай потреплют товарищи. Нет, как нарочно, с вашей стороны полнейшая бездеятельность. Тогда я плюнул и просто один со штабом приехал к вам. Врешь, довольно громко сказал Петин. Однако не обижайтесь, господа, это я сказал только потому, что хотел пояснить вам, как ваш покорный слуга попал из Савдепии в Сибирь. Полковник слегка наклонил голову и приложил руку к груди. Аудитория молчала. Начнем с главного. Вся Советская Россия объявлена осажденным военным лагерем. А раз так, то вся жизнь в стране регулируется строжайшей железной дисциплиной. Офицеры обменивались недоумевающими взглядами. «Не удивляйтесь, господа», — заметил докладчик. «Советская Россия совсем не то, что знали вы в 17-м году. Из хаоса разрушения на обломках старого теперь воздвигается новое здание государственного порядка. И надо отдать дань должного нашим противникам-большевикам. В деле государственного строительства они преуспевают. Единая руководящая идея кладется ими в основу всей жизни республики. Все для победы над буржуазией и разрухой. Все для борьбы. В этом они, пожалуй, похожи на немцев, которые в свое время говорили «все для отечества, все для кайзера». Если хотите, господа, они и проводят в жизнь, осуществляют свои идеи с немецкой методичностью и упорством. В этом отношении отличаются особенно коммунисты, которые стали теперь совершенно не похожими на прежнего русского человека с линцой и почесыванием затылка. Работа, работа и работа. Вот их лозунг. Страна — военный лагерь. Ну а в лагере ведь живут солдаты, следовательно, в Советской России все граждане — солдаты. Только не боевой армии, а трудовой. Так они и называются — солдаты или работники Великой Армии Труда. «Скажите, полковник, — перевел у докладчика какой-то капитан, — трудовая армия разбита так же, как и красная. Народ и батальоны, как вам сказать, не совсем так. Трудящиеся там организованы в профессиональные союзы. И вот эти-то профессиональные союзы считаются такими ротами, батальонами, бригадами, которые выполняют разные боевые задачи на трудовом фронте. Значит, профессиональные союзы есть, вторая советская армия теперь, спросил опять капитан. Вот именно так. Да-да, это верно, подтвердил полковник. Профессиональные союзы теперь являются экономическим фундаментом республики. Все они выполняют определенные задачи центра. Так что работа по изготовлению разного рода продуктов носит строго организованный характер. Все производство организовано в общегосударственном масштабе и регулируется, конечно, с одной стороны потребностями республики, а с другой – наличностью запасов топлива, сырья, рабочей силы. В последних трех там большой недостаток. Но все же, поскольку имеется в их распоряжении всего этого, постольку там идет работа. Фабрики пущены. Не все, правда, и не полным ходом, но все же прежней безалаберности в этой области нет. Ни о какой товарищеской дележке фабричных механизмов, как то наблюдалось в 17-м, начале 18-го годов, и помину нету. Митинговый большевизм уже изжил себя. Самое важное, господа, то, что производство организовано у них, конечно, не вполне еще, но уже во всяком случае оно в крепких руках государственной власти. Я считаю, господа, огромным завоеванием и победой красных тот факт, что промышленность, производство в Советской России в целом не пали и не падают. И если не двигаются вперед, то удерживаются от гибели главным образом за счет трудового героизма масс, за счет повышения их сознательности. Когда адмирал Колчак был по ту сторону Урала, а генерал Деникин развивал свое наступление, Советская Россия буквально варилась в собственном соку. Ни топлива, ни хлеба, ни сырья не было. И все же красные отбили наступление и с юга, и с востока, и с севера. Сделали это они потому, что на их стороне были трудовые массы, потому что к тому времени у них было так или иначе налажено производство и распределение, и отлично организован аппарат государственной власти. Да, господа, у красных теперь, несомненно, есть сильный, недурно организованный государственный аппарат, промышленность и армия. На последнем вопросе, вопросе о Красной Армии, ее организации, я останавливаюсь подробнее. Офицеры сидели, внимательно слушая, и не знали, верить или не верить полковнику. Многим из них казалось невероятно, чтобы в Совдепе мог быть какой-нибудь порядок, а тем более дисциплина, да еще трудовая. Для борьбы с разрухой у Советской России есть трудовая армия. Для борьбы с буржуазией, выражаясь модно, с антантой, Красная Армия. Красная Армия, так как и трудовая, спаяна железной дисциплиной. Причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу. Командирам, комиссарам в бою и в строю беспрекословное подчинение. За ослушание или умышленное неисполнение приказания, невыполнение боевой задачи, тягчайшая кара, вплоть до расстрела. Кроме того, неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи. Здесь нужно отметить роль коммунистов. Они именно организованные в ротные ячейки и являются такими сознательными воинами, которые тянут за собой всю красноармейскую массу, налаживают эту дисциплину снизу. Красная армия тем отличается от всех других, что в ней дисциплина не только сверху внешняя, но и внутренняя. Снизу сознательная. Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев. И основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной армии организован как нигде аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности. Государство затрачивает на культурно-просветительную и политическую работу в армии огромные средства. Красная армия вся оплетена сетью политических и просветительных организаций, учреждений с громадным кадром работников. Прежде чем пустить стрелка в цель, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать направо, налево или вперед, не только бы слепо выполнял приказания командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан, и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная страшная сила Красной Армии. Полковник – человек военный до мозга кости, говоря о сильной и организованной армии, невольно любовался ей. От этого речь его делалась живее, начинала захватывать слушателей. В школьном классе было тихо. Все с напряженным и все возрастающим вниманием следили за докладом. Для культурно-просветительной работы в армии красные мобилизовали лучших работников, стянули лучшие партийные силы. Для постановки же чисто технической военной стороны дела привлечены специалисты старой школы. Почти весь наш генеральный штаб теперь работает в Красной Армии. «Прохвосты, продажные шкуры!» — закричало несколько голосов с мест. Полковник немного смутился, покраснел, опустил голову, стал искать в карманах портсигар. Все специалисты великолепно обеспечены. В их распоряжении удобные и большие квартиры. Выезды, прислуга им платит огромные оклады. Для привлечения их к работе красные не скупятся на расходы. Покупают подлецов, как продажных тварей. Опять крикнул кто-то с места. Но есть, господа, и среди военспецов, как их называют красные, среди военных специалистов, люди, работающие в армии не из-за материальных выгод, не из-за страха, а по убеждению, есть среди них и настоящие коммунисты, члены Российской коммунистической партии. Ерунда не может быть. Полковники, генералы, коммунисты, ха-ха, заволновались, зашумели слушатели. Негодяи, предатели, от них всегда можно, всего можно ожидать. Пошли в Красную Армию, полезут им в партию. До чего мы дожили? Генералы без погон, члены партии большевиков, и дерутся против таких же генералов. Дерутся за власть, за торжество этой серой скотинки. Боже мой, боже мой. Подполковник Иванищев схватился руками за голову, обращаясь к докладчику, стал извиняться. «Виноват, полковник, перебил вас, но знаете, сил нет слушать, когда говорят о таком подлом предательстве». Докладчик закуривал папиросу и, молча, как бы соглашаясь с говорившим, кивал головой. Опыт старых специалистов широко используется красными. Они заставляют их не только работать непосредственно в армии, но и создавать кадр новых красных специалистов и командиров. Красные военные училища или школа командного состава и Красная академия генерального штаба там работают вовсю. Нужно сказать, господа, что в деле организации и строительства армии красные показались на высоте своего положения. Широта размаха, предприимчивость, поощрение всякой разумной инициативы в какой бы то ни было области – вот отличительные черты наших противников. Куда бы вы ни взглянули, господа, какую бы область их работы ни взяли, везде вы поражаетесь грандиозностью и глубиной замысла. Ну, а скажите, господин полковник, поднялся Мотовилов, кашевары у красных командуют полками? Полковник улыбнулся. С этим дело обстоит так. Выборность командного состава отменена в армии, так что красноармейцы, если бы и хотели видеть своего кашевара в роли командира полка, не могли бы этого сделать, так как назначают на такие должности людей, знающих военное дело. Но, однако, это не исключает совершенно возможности вчерашнему кашевару стать начальником дивизии. И в Красной Армии есть несколько теперь уже славных имен командиров, выдвинувшихся своей талантливостью из рядов солдатской массы. Здесь красные занимают совершенно правильную позицию. С одной стороны, дают возможность талантам, самородкам применить свои силы, а с другой создают кадр командиров и работников путем обучения в школах на курсах. «Офицеры, жиды есть у красных?» – полюбопытствовал подпоручик Петин. «Командиры евреи, конечно, есть. Их даже очень много. Евреи, господа, в Красной Армии большая сила. Нам пора уже забыть старые анекдоты, что евреи стреляют из кривых ружей. Я вам скажу, господа, по личному опыту, что евреи очень серьезные враги, дельные, энергичные, смелые. Когда, например, у меня комиссар был русский, я чувствовал себя ничего. Мы с ним сжились, свыклись, официальности у нас никаких не было. Откровенно говоря, я его заставлял частенько под свою дудочку поплясывать. Но потом его сменили за слабохарактерность. Так, кажется, было мотивировано смещение. Его убрали, а ко мне прислали жида. Этот прямо задушил меня, буквально не спускал с меня глаз. Я шагу не мог сделать без его ведома. В класс вошел начальник штаба и, извинившись перед докладчиком, передал офицерам приказание начальника дивизии немедленно отправиться в полк, так как было получено распоряжение сегодня же к вечеру перейти в наступление. Офицеры неохотно встали. Докладчик, сходя с кафедры, напомнил слушателям: «Не забывайте, господа, что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией. У красных теперь, повторяю и подчеркиваю, есть государство и армия». На крыльце офицеры немного задержались, окружив полковника, задавали ему вопросы. «Скажите, вот мы теперь имеем дело с серьезным врагом. Ну а как же бороться с ним? Неужели в Совдепе все обстоит так благополучно, как говорите вы?» — спрашивал полковник Иванищев. «Далеко нет, господа», — отвечал поддокладчик. «Я не говорю этого. Вернее, я не успел поговорить об этом с вами. Разве можно обойти молчанием то обстоятельство, что у красных с голода животы подводят? Или, например, разве неблагодатная почва для нашей агитации не заглохшие собственнические инстинкты советского крестьянина? Много можно, господа, найти в советской России такого, за что легко уцепиться и начать борьбу. У меня, собственно говоря, даже разработан небольшой план борьбы с красными в их тылу. Но, к сожалению, я не имею времени его развить пошире, поговорить на эту тему». Офицеры стали садиться на лошадей. Мотовилов опять ехал вместе с Барановским. «Полковник этот просто-напросто красный шпион, провокатор, подосланный к нам. Я бы его мерзавца после доклада сейчас же повесил. Черт знает, что за медные лбы сидят у нас в штабах, не понимаю. Явно у шпиона пускают так свободно гулять, да еще позволяют ему разводить агитацию. Ну ты, Борис, уж очень подозрителен и нетерпим. Нужно же иметь смелость, наконец, чтобы оценить врага по достоинству. Недооценка противника — скверная вещь», — возражал Барановский. Ехали шагом. Дорога была скверная. Колеса ввязли в грязи по ступицу. Шел мелкий дождь, и лошадь с трудом вывозила на огромных выбоинах тяжелый ходок. Офицеры замолчали. Барановский смотрел на водяные пузыри, скакивавшие в лужицах от ударов дождевых капель, и думал о том, что услышал сейчас в школе, что так глубоко врезалось в память. «Я всю эту интеллигенцию, все офицерье, которое работает у красных, истребил бы поголовно, предатели. Не будь их, мы давно бы загнали обратно в хлевы послушные бестолковые стадо большевиков. Негодяи!» Мотовилов плюнул и злобно выругался. «Ну, погоняй, олух царя небесного!» — закричал он на кучера.